Десятое. Коснемся кратко того, что высказал в своих статьях Хомяков по другим философским темам, и прежде всего по вопросам онтологии и космологии. Хотя все это высказывалось кратко и апропо, тем не менее все это очень интересно. Например, Хомяков отказывается признать исходным пунктом онтологии материю, так как ее придется в таком случае мыслить бесконечной, как основу всего. Но понятие бесконечного вещества внутренне противоречиво, потому что вещество дробимо, измеримо, всегда конечно. Отвергая материализм как учение о природе бытия, должно признать, что субстрат бытия, который необходимо мыслить бесконечным, тем самым перестает быть вещественным. «Все вещество, — говорит Хомяков, — является отвлеченностью невещественной, не имеющей характера вещества». Динамизм бытия, так сказать, поглощает вещественность, и мир приходится мыслить в терминах силы. Если при первом приближении мир является разуму как вещество в пространстве и как сила во времени, то в дальнейшем вещественность перестает быть изначальным понятием и становится функцией силы. «Время есть сила в ее развитии», — говорит Хомяков. «Пространство — сила в ее сочетаниях. Разум дает общее название силы, началу изменяемости мировых явлений», — говорит дальше Хомяков. Он признает, однако, справедливым замечание Тена, который верно в данном случае выражает тенденцию новейшего естествознания, что сила не имеет самостоятельности, а всегда обозначает свойства чего-либо другого. Еще дальше Хомяков приходит к выводу, который в его время и несколько позже с большей силой выразил Лодзе в своем «Микрокосмос», что сила или причина бытия каждого явления заключается во всем. Но это все не есть сумма, не есть итог явлений, по мысли Хомякова, который подходит здесь к чрезвычайно важным для космологии темам. Частное не итожится в бесконечное все, и наоборот – начало всякого явления заключается именно в этом все. Таким образом, все как целое первичнее частных явлений. Оно является корнем всего отдельного, ибо всякое явление есть нечто, выхваченное из общего. Сущее лежит не только в порядке познавательного анализа, за пределами анализа, оно онтологически первичнее явлений. Сущее осталось перед нами свободным от явлений. И далее, явление как реальность не может быть признано фактором в движении всего. Что же такое сущее? Оно обладает свободой, ибо необходимость присуща лишь явлениям, а не их корню. Оно разумно, оно есть свободная мысль, волящий разум. Хомяков совершенно определенно склоняется в онтологии к волюнтаризму, и здесь он во многом предвосхищает построение Гартмана. Конечно, нет никакого сомнения, что волюнтаризм относится к космосу, к тварному бытию, то есть не ведет нас к абсолютированию мира, то есть пантеизму. Но высказывания Хомякова остаются здесь недоговоренными, и если он в своих космологических идеях вплотную подходит к тем построениям, которые уже в XX веке обозначили себя как софиологическая метафизика, Флоренский, Булгаков, то все же у самого Хомякова его космологические идеи остаются фрагментарными.